что болит за разум, не рано в бою. Их тоже с нами, и я ясно вижу, что каждый из них снова с нами в строю. Брат мой, ты слышишь голос камрадов, ты видишь глаза голубые горя. Решетки сжимают руки у тебя, как соли, и глаза говорят нам не шагу назад. Мы будем биться и пойдем до конца. Ты помни мой.